пишу я картины, и мелом и краской пейзажи, портреты глядят из-под рук, и черные вороны, будто бы кляксы на листьях осенних, танцуют вокруг, и черные вороны, будто бы кляксы на листьях осенних, танцуют вокруг. Рисую я замок закатом согретый, на гербе старинном со стрелами лук. Там мчится карета, и слышатся где-то забытые песни вчерашних подруг. Там мчится карета, и слышатся где-то забытые песни вчерашних подруг. Смотришь в глаза мне, когда это было? Я вижу тебя, слышу стук каблучков, но платье твое уже, может, истлело, а я узнаю, узнаю его вновь. Но платье твое уже, может, истлело, а я узнаю, узнаю его вновь. Затянуты крепко глаза черной лентой, и веером пальцы протянутых рук. Кого они ищут, рванувшись за кем-то в заброшенном доме, лишь тени вокруг? Кого они ищут, рванувшись за кем-то в заброшенном доме, лишь тени вокруг? Пишу я картины и мелом и краской, пейзажи, портреты глядят из-под рук, и черные вороны, будто бы кляксы на листьях осенних, танцуют вокруг, и черные вороны, будто бы кляксы на листьях осенних, танцуют вокруг.